Часть третья. Прием у королевского наместника. На кресле пенилась грудой ярко-алых кружев платье, которое принес Гарольд. Я еще не мерила его, но не сомневалась, что оно придется мне как раз. Рядом стояли туфли, обитые таким же вызывающе красным шелком. Да, в таком наряде меня будет тяжело не заметить. Наверное, это маленькая месть некроманта за то, что я осмелилась уйти от него. Он хочет сделать так, чтобы все приглашенные к Кейману на праздник заметили меня, дочь графа и государственного преступника. А ныне просто безродная Хидаша Артьян. Гарольд и Абальд опять спорили о необходимости срочного лечения. Разговор шел в этой же комнате, но я не прислушивалась к нему. И без того понятно, что некромант не уступит. Он верит, что яд демона поможет ему отыскать чудовище, убившее его жену и сына. Ну что же, как говорится, благословен, кто надеется. Дирк тоже помалкивал. Он сидел на полу перед принесенным нарядом и осторожно перебирал кружева. По всему было видно, что он не одобряет нашей затеи. Благо, что хоть перестал говорить о побеге. Наверное, понял, что не переживет и ночи на завьюженных улицах Хельона. Непогода, между тем, не унималась. Ветер особенно уныло и громко завывал в печной трубе. Стекла жалобно звенели от порывов стихии. Все за окнами было белым-бело. Не пойму, как мы доберемся до дома Кеймана? Особняк королевского наместника находился на другом конце города. Вряд ли в такую бурю Абальд или Гарольд сумеют найти извозчика. Придется идти пешком. Я хмыкнула, посмотрев на высокие каблуки у моих туфель. Да, неподходящая обувка для такой прогулки. Без валенок не обойтись. Да и вообще, как бы не опоздать на торжество. Абальд, увлеченный спором, совсем забыл о времени. А Гарольд выглядел, так будто держался в сознании лишь на последнем усилии воли. И уж тем более не задумывался о таких мелочах. Возможно, мне стоит напомнить им о приглашении. Не стоит злить Кеймана опозданием. Стоило мне так подумать, как весь дом целителя сотрясся от громкого повелительного стука. «Вирабальд, откройте!» Гаркнули за дверью, силясь перекрыть криком вой бури. Дирк встрепенулся и вскочил на ноги, посмотрел в сторону прихожей и с ненавистью прошипел. «Вир Кейман, собственной персоной!» И он не ошибся. Едва только Абальд с усилием отодвинул засов, как в прихожую быстрым шагом ворвался новый королевский наместник Хельона. Как и утром, королевский наместник был в черном. Черное теплое пальто с меховым воротником, на котором искрились снежинки. Черные узкие брюки, заправленные в высокие черные сапоги. На руках перчатки из тончайшей дорогой кожи. А вот голова не прикрыта, и на светлых пепельных волосах мерцали крошечные капельки воды. Обычно бледное лицо сейчас непривычно пламенело, должно быть, раскрасневшись от порывов ледяного ветра. «Бррр! Ну и погодка!» Кейман провел ладонью по волосам, смахнув растаявший снег. Свободной рукой стукнул по полу тонкой тростью с массивным серебряным набалдашником. Затем посмотрел на меня. Я опять поразилась тому, насколько его взгляд напоминает змеиный, холодный, оценивающий и не мигающий. Так ползучая тварь, наверное, наблюдает за какой-нибудь поющей, легкомысленной птичкой, терпеливо ожидая, когда она потеряет бдительность и попадет ей в пасть. «Цени, Хидаша, мою заботу о тебе!» Без всякого перехода или приветствия начал Виер Кеймон. «Я явился, чтобы лично отвезти тебя на праздник, а то вдруг потеряешься в такую пургу». Сердце так закололо от дурного предчувствия, что я оперлась на спинку кресла, около которого стояла. Ох, не к добру такое внимание со стороны королевского наместника к моей скромной персоне. Ох, не к добру. Не стоило так беспокоиться, Виер Кейман. Глухо проговорил Гарольд и прохромал чуть ближе, встав рядом со мной. «Я провожу Хеду до самого порога вашего дома и прослежу, чтобы она не наделала глупостей на самом торжестве». С ухмылкой добавил. «Я ведь тоже ваш почетный гость». Кейман с явной неохотой перевел взгляд на некроманта, и тут же его лицо расцвело от улыбки, будто он увидел что-то в высшей степени приятное и радостное. «Вы отвратительно выглядите, Виер Гарольд!» Почти пропел он. В тот же миг меня покинули малейшие сомнения в причастности королевского наместника к бедам, которые обрушились на меня и Гарольда. Понятия не имею, чем мы там насолили Кейману, но это все действительно устроил он. Он сделал так, что я попала в дом Гарольда. Из-за его приказа Найра положила в открытый доступ опасную книгу о вызовах мертвых. И Дирк получил свои раны тоже из-за него. Гарольд нахмурился. Вечером Абальд осмелился и все-таки поведал ему о наших догадках. Передал даже рассказ Дирка о странном поведении его служанки и ее непонятных словах. Правда, некромант все равно не поверил лучшему другу, лишь высказался в том ключе, что Абальд готов придумать любую небылицу, желая оправдать свой поступок. И в тысячный, наверное, раз за этот день обиженно покосился на меня. Я могла бы вспылить, напомнить некроманту, что никогда не являлась его собственностью, и спала с ним лишь из страха холодной и голодной смерти. но не стала вступать в спор. Он слишком одурманен, ядом демона, поэтому вряд ли услышит мои доводы. Главное, что он не собирается мстить ни мне, ни Абальду. Ну или, по крайней мере, не грозит никакими карами. Хотя, кто разберет, какие мысли на самом деле блуждают в его тяжелой от гнева и боли голове. Поэтому я предпочла промолчать. И вот теперь, по всей видимости, Гарольда начали одолевать первые сомнения. Но почти сразу он растянул губы в старательной улыбке и хрипло проговорил: «И я тоже очень рад вас видеть, глубоко уважаемый Виер». Правда, почти сразу он неосторожно перенес вес на больную ногу и посерел от муки. Полный страдания стон сорвался с его губ. «Гарольд!» Абальд уже был рядом, поддержав друга под локоть. Но Гарольд силой оттолкнул целителя. «Сам справлюсь», — сипло произнес он и выпрямился во весь свой немалый рост. Радость, плещущаяся в глазах Кеймана, стала обжигающей. Смех искрился на дне его зрачков. Злой, торжествующий смех. «Не беспокойтесь, Виер», — между тем сказал Гарольд, каким-то неимоверным усилием воли победив свою боль и заставив себя держаться прямо и без опоры на что-либо. «Я несколько нездоров, но ни за что не пропущу торжество в вашу честь». Я подумала, что Кейман не сумеет сдержать эмоций и расхохочется в полный голос. Но он лишь склонил голову, показывая, что услышал некроманта. «Отрадно слышать», — обронил он. И сейчас я не сомневалась, что королевский наместник говорил искренне. Почти сразу он потерял всяческий интерес к некроманту, который продолжал хмуриться в попытках сдержать новые стоны, и взглянул на меня. «Почему ты еще не одета?» — спросил Кейман. «Или собралась отправиться на праздник в мятом платье и с неубранными растрепанными волосами?» Я посмотрела на платье из алого шелка, дожидающееся своего часа на кресле. Эх, кто бы знал, как сильно мне не хочется надевать столь вызывающий наряд. Но почему Гарольд не мог выбрать что-нибудь более скромное и не так привлекающее всеобщее внимание? Виер Кеймон проследил за моим взглядом и тут же весь залучился от удовольствия. «Прелестно!» — не скрывая чувств, воскликнул он. «Просто превосходно! А теперь брысь переодеваться, Хидаша, и прибери волосы. Я хочу, чтобы сегодня ты была настоящей хозяйкой бала». Ох, как же мне не понравились слова Кеймана. Что? Ну что он задумал? И почему так привязался ко мне? Я растерянно посмотрела на Абальда, ожидая хоть какой-нибудь подсказки. Тот в ответ не менее растерянно пожал плечами. Потом едва заметно кивнул. «Иди», — разрешил он. «Переодевайся. Негоже заставлять ждать столь уважаемого и достопочтенного веера». В последней фразе прозвучало столько злого сарказма и ядовитой насмешки, что Кейман, который по-прежнему не отводил от меня взгляда, поморщился. Однако ничего не стал говорить, видимо, решив не тратить времени на пустые пререкания. Я угрюмо вздохнула, подошла к креслу и подняла платье, повисшее на моих руках тяжелой волной кружев. Подхватила с пола туфли и отправилась к лестнице. Наверное, одна бы я не справилась со всеми этими застежками, шнуровками и прочим. Благо, что Дирк догадался чуть позже присоединиться ко мне, прежде деликатно покашляв на лестнице. «Хедаша, поторопись!» Через пару минут раздался снизу недовольный голос Кеймана. Я поежилась от стальных ноток, проскользнувших в его тоне. Повернулась к зеркалу и с удовольствием оглядела себя с ног до головы. О да, это платье шло мне. Узкий корсаж, украшенный изысканным золотым шитьем, приподнимал грудь, выставив ее в самом выгодном свете. Широкий пояс обхватывал талию, подчеркивая ее стройность. Затем подол расходился широкими клиньями, через которые пеной пробивались кружева ручной работы. Я провела расческой по длинным темным волосам. Немного подумала и приподняла их, ловко прихватив шпильками со всех сторон и оставив несколько локонов свободно спадать на плечи. Пожалуй, это лучшее, что я могу сделать без набора заколок и без помощи мастерицы, умеющие создавать изысканные прически. У меня же получилось достаточно простенько, но мне шла эта небрежность. Будем надеяться, королевский наместник тоже оценит мои усилия. Повернувшись к брату, я нагнулась и крепко поцеловала его. «Будь тут!» — приказала я. «Никуда не уходи и никому не открывай. Я вернусь, как только смогу. Обещаешь, что не станешь делать глупостей?» «Обещаю», — хмуро отозвался тот. «Все равно сбегать уже поздно». «Все будет хорошо», — заверила его я, хотя у самой кошки на душе скреблись. Дирк лишь шмыгнул носом, явно пытаясь скрыть предательские слезы. Затем вдруг крепко схватил меня за руки и попросил, жалобно заглянув в глаза: «Хеда, ты тоже будь осторожна, пожалуйста». «Непременно», — пообещала я. Еще раз чмокнула его в щеку, напоследок взъерошила волосы и отправилась к лестнице. Я чувствовала себя очень странно, пока спускалась по лестнице, потому что на мне перекрестилось сразу три взгляда. Абальд глазел на меня с нескрываемым восхищением. У Гарольда глаза были мутными от боли. А вот Кейман смотрел на меня с мрачным удовлетворением, как будто он был уже близок к выполнению своей загадочной цели. «Ты чудесно выглядишь!» Поторопился сделать мне комплимент целитель, едва только я остановилась рядом с ним. «Спасибо!» Я ласково улыбнулась и, в свою очередь, оглядела своего будущего мужа с ног до головы. Он тоже не терял времени даром. Пока я приводила себя в порядок на втором этаже, Абальд причесался и приоделся. Теперь на нем был темно-синий камзол, подчеркивающий цвет его глаз. Тщательно начищенные сапоги слепили глаза блеском. «Думаю, из нас получится. Очень красивая пара. Жаль, что моя мать не увидит этого». «Нет, пожалуй, это и к лучшему», — торопливо исправилась я. «Моя мать бы не одобрила этот брак. Дочь графа, по ее мнению, обязана выйти замуж лишь за ровню, а Абальд всего-навсего вир». «Отлично!» Процедил Кейман и отправился к дверям. Но на самом пороге остановился и кинул, не оборачиваясь, через плечо. «Хидаша, ты едешь со мной в санях». «Ну уж нет!» Возмутилась я. «Я еду со своим будущим супругом, Виром Абальдом!» Кейман резко развернулся на каблуках сапог и уставился на целителя. «А я-то все гадал! С чего вдруг вы начали наряжаться на ночь глядя?» Грубо хохотнул он. «Неужто собрались покинуть свою теплую, безопасную норку?» «Да, собрался», — с достоинством подтвердил Абальд и предложил мне руку, которую я с радостью приняла. «Помнится, не так давно вы пригласили меня на торжество. Что же, я с превеликим удовольствием принимаю ваше приглашение и буду сопровождать свою невесту». Кейман скривился так сильно, будто отведал незрелых ягод кисрицы. Посмотрел на Гарольда, должно быть, надеясь, что тот примется возражать. Однако некроманту сейчас было не до споров. Он явно из последних сил удерживался по эту сторону реальности и был готов вот-вот лишиться чувств. На лице ни кровинки. Глаза казались черными от непомерно расширенных зрачков. Губы ввалились и растрескались. На лбу блестела обильная испарина. «Лучше позаботьтесь о своем приятеле», — насмешливо посоветовал Абальду Кейман. «По-моему, он сейчас бухнется в обморок». Абальд кинул быстрый взгляд на Гарольда, который как раз в этот момент начал медленно заваливаться на бок. Охнул и тут же подскочил к нему, успев поддержать под локоть в последний момент. А Кеймон уже оказался рядом со мной. Самое удивительное и пугающее заключалось в том, что я так и не поняла, каким образом он сумел настолько быстро и незаметно преодолеть разделяющее нас расстояние. Казалось бы, только что он стоял на пороге и готовился выйти на заваленное снегом крыльцо, как вдруг я почувствовала, с какой силой он сжал мою руку. «Ты, Хидаша, едешь в моих санях?» Повторил он и потянул меня к выходу. «Я не могу больше терять время. Пока твой будущий муженек приведет в чувство твоего бывшего любовника, пока не доберутся до моего особняка. Не беспокойся, повстречаешься с ними на торжестве». «Но...» Запротестовала было я и тут же приглушенно ахнула от боли, когда Кейман еще сильнее вцепился мне в руку, наверняка отпечатав на коже всю свою пятерню синяками. «Цыц!» — прошипел он. «Не зли меня непослушанием, по крайней мере, не сейчас». «Хеда!» Ударил в спину испуганный окрик Абальда, который явно не знал, что делать, или позволить Гарольду упасть и кинуться выручать меня, или же заняться другом, который в самый неудачный момент потерял сознание. «Поторопитесь на торжество!» Кинул ему Кейман и ударом ноги распахнул дверь, продолжая тащить меня за собой. Метель почти унялась. По крайней мере, с неба перестал сплошной стеной валить снег, хотя звезд по-прежнему было не видно из-за туч, предвещавших новое ненастье. Я вскрикнула от холода, когда после первого же шага угодила в снег почти по щиколотку. Обнаженные плечи моментально заледенели. «Демоны, не подумал!» Коротко ругнулся Кейман, досадуя на то, что вытащил меня из дома без верхней одежды. И вдруг с изумительной ловкостью и без малейшего видимого усилия подхватил меня на руки. Быстро сбежал по ступенькам крыльца к повозке, которая ожидала его около дома. А скорее сказать, крытым саням с широкими полозьями, способными без особых проблем проехать через заваленный снегом город. Я невольно обвела шею Вира Кеймана руками, побоявшись, что он возьмет и кинет меня в ближайший сугроб. Просто так, желая позабавиться и посмотреть, как я буду барахтаться в снегу. Потом вытащит мокрую и замерзшую и в таком виде предъявит высшему обществу Хельона. А что, подлости, этому человеку хватит на любую выходку. Но Кейман этого не сделал. Он с удивительной осторожностью опустил меня на утоптанный перед санями снег. А следующий его поступок поразил меня до глубины души. Он внезапно скинул с себя пальто и бережно набросил его мне на плечи. «Простудишься еще!» Пробурчал он и распахнул передо мной дверь повозки. Я послушно подобрала подол платья и залезла внутрь, напоследок кинув быстрый взгляд на гостеприимное жилище целителя. Во всех окнах дома горел яркий свет. На втором этаже я заметила тень, прильнувшую к стеклу. Наверное, это Дирк наблюдал за тем, как новый королевский наместник Хельона увозит его сестру. Я усилием воли заставила себя отвлечься от дурных предчувствий, которые глодали мое несчастное сердце. Тем более, что Кейман уже уселся рядом со мной. Сразу после этого сани мягко и медленно двинулись вперед. Неполную минуту Кейман молчал. В санях было слишком темно. Лишь изредка через окна падали широкие желтые полосы света от уличных фонарей, мимо которых неспешно проплывали сани. Я не видела Кеймана, но ощущала его присутствие. Тьма справа от меня была слишком живой. Я слышала негромкое дыхание королевского наместника. Меня окутывал приятный аромат, пропитавший его пальто. «К демонам все!» — вдруг прошипел наместник, словно только что пришел к какому-то весьма непростому решению. Я вскрикнула, когда сразу после этого он навалился на меня всем телом, опрокинул на сиденье, и я прибольно стукнулась затылком об стенку повозки. А его руки уже жадно шарили под платьем, уверенно пробираясь через пену кружев к тонкой полоске обнаженной кожи, там, где заканчивались чулки. «Прекратите!» — взмолилась я, изо всех сил упираясь ладонями ему в плечи. «Что вы себе позволяете?» «Не строй из себя невинную девственницу!» — огрызнулся тот, не обращая ни малейшего внимания на мое отчаянное сопротивление. «Ты уже спала с Гарольдом. Не все ли равно твоему ненаглядному женишку, мужчиной больше у тебя было или меньше?» Я ахнула опять, ощутив его пальцы во мне. Это произошло так грубо, что на глаза навернулись слезы. «Прекратите!» — вскрикнула я и попыталась легнуть его. Я почти не думала о том, что произойдет после того, как нападу на королевского наместника. Но смириться с подобным положением дел я просто не могла. Я и Вир Кеймон? Да я лучше отправлюсь на рудники, чем вытерплю такое насилие над собой. Как и следовало ожидать, Кейман даже не охнул, когда я ударила его ногой. Лишь прорычал что-то злобное. Свободной рукой перехватил обе моих и завел их высоко над моей головой. «Не строй из себя недотрогу!» — возбужденно дыша рявкнул он, нависнув надо мной. «Ты такая же, как твоя мамочка. Яблоко от яблони, знаешь ли. Что та хвостом крутила, теперь ты голову мужчинам дуришь. Быстро, однако, переметнулась от Гарольда к Абальду. Что, последний, поискусней в постели оказался?» «Не трогайте меня!» — взвизгнула я, когда он коленом резко нажал на мои ноги, заставив тем самым развести их. На какой-то жуткий миг мне почудилось, будто я уже ощущаю его внутри себя. Неожиданно Кейман отпустил меня. Я облегченно перевела было дыхание, решив, что он одумался. Но почти сразу раздался шелест одежды, и я с замиранием сердца осознала, что проклятый наместник торопливо стягивает с себя штаны. И тут же он вновь притянул меня к себе, резко дернул шнуровку корсажа, ослабив его до предела, впился жадным поцелуем в мою грудь. «Прекратите!» — со слезами в голосе попросила я, вновь отчаянно задергавшись. «Тебе понравится!» С угрозой в голосе пообещал Кейман, опять запустив свои жадные лапы ко мне под платье. Обязательно понравится. Хватит уже ломаться. Будешь выть от наслаждения и подмахивать, как выла и подмахивала твоя матушка. Блямс! Это я, не выдержав, отвесила ему звонкую пощечину. Мгновенно воцарилась тишина, такая полная и всеобъемлющая, что зазвенела в ушах. Я слышала только скрип снега, по которому ехали сани. Извозчик старательно делал вид, будто его вовсе не существует, хотя наверняка слышал мои крики о помощи и недвусмысленную возню. С тихим шорохом взмыла под низкий потолок магическая искорка, сорвавшись с пальцев Кеймана. В ее тусклом свете я увидела, как новый королевский наместник Хельона потрясенно держится за щеку и смотрит на меня. Я тут же забилась в самый дальний угол повозки. Всхрипывая, принялась стягивать шнуровку корсета, силясь прикрыть грудь, выставленную на всеобщее обозрение. Как назло, руки от пережитого тряслись так сильно, что я никак не могла справиться со столь простой задачей. А еще я очень боялась мести Кеймана. Сейчас он непременно придет в себя и... Ох, не хочу даже думать, что он устроит мне в отместку за полученную пощечину. Боюсь, одним сексом по принуждению тут не обойдется. Дай помогу. Вдруг совершенно спокойно предложил Кейман и, наконец-то, отнял ладонь от щеки, на которой пламенел отпечаток моей ладони. «Не прикасайтесь ко мне!» Взвизгнула я, вжавшись в стену. «Не трогайте!» «Слово чести, что больше не позволю себе ничего лишнего!» Серьезно пообещал Кейман. Криво ухмыльнулся. «Или желаешь повеселить высшее общество Хельона, выйдя из моих саней с голой грудью наперевес?» Я бросила быстрый взгляд в окно, за которым опять начал сыпать снег. Интересно, как далеко мы от особняка королевского наместника? Сдается мне, что уже подъезжаем. Тогда Кейман прав. Я рискую опозориться на глазах многочисленной светской публики, представ перед ней в весьма недвусмысленном виде. Кейман, между тем, придвинулся ближе. «Да не трону я тебя, честное слово», — проговорил он, заметив, что я сжалась от страха. После чего быстро и очень аккуратно затянул шнуровку на моем платье. Протянул было руку, желая погладить меня по щеке, но я отпрянула, опять стукнувшись многострадальной головой об стенку повозки. «Сделай что-нибудь с волосами», — посоветовал наместник, вернувшись на прежнее место. «А то видок у тебя такой, будто я как следует оттаскал тебя за шевелюру». Я послушно принялась прикалывать шпильки, не отводя от него напряженного взгляда, а то вдруг опять набросится на меня. Но Кейман словно потерял ко мне всяческий интерес. Он не погасил искру, и я видела, как он задумчиво уставился в окно, за которым опять мела пурга. Ты спала с Гарольдом?» Внезапно спросил он. «Ты ведь не девственница, я это знаю. Твоя аура имеет иной цвет. Но лишить тебя невинности мог только некромант. Больше некому». «Почему он так в этом уверен?» Я недоуменно нахмурилась. За прошедшие с нашей последней встречи полгода со мной могло произойти все что угодно. И тут же вспыхнула от гнева, догадавшись о причинах такой прозорливости наместника. «Вы следили за мной?» Срывающимся от ярости голосом осведомилась я. «Все эти месяцы после гибели моих родителей вы следили за мной и Дирком?» «Скажем так, я приглядывал за тобой», — миролюбиво протянул Кейман. «Приглядывал?» Я вспомнила разговор с Абальдом и его предположение о том, что Дирка специально прокляли, чтобы я попала в дом Гарольда. «Это теперь так называется?» «Так ты спала с Гарольдом?» — продолжил расспросы Кейман. «Это он лишил тебя девственности?» Я могла бы вспылить, сказать, что это не его дело. Но Кейман взглянул на меня, и весь мой гнев моментально улетучился. Нет, с этим человеком надо быть предельно осторожной в словах. Прав был мой отец. У нового королевского наместника Хельена действительно глаза мертвеца. У меня не было другого выхода. Оправдывающимся тоном протянула я и тут же рассердилась на себя за это. Почему я оправдываюсь? Перед кем я оправдываюсь? Ведь сам Кеймон практически наверняка и устроил всю эту ситуацию. «Получается, Гарольд все-таки не удержался и воспользовался своим правом сильного», — задумчиво протянул Кейман. «Жаль. Я рассчитывал, что он окажется более благородным человеком». «О чем это он?» Я недоуменно вздернула брови. «Кейман ведь специально отправил меня в дом Гарольда. Если при этом он не желал, чтобы я стала его любовницей, то зачем ему это было вообще нужно?» Но Кейман не торопился пояснять свои слова. Он внимательно глядел на меня. И почему-то мне было не по себе. Такое чувство, будто он способен читать мои мысли. И сейчас методично изучает все самые сокровенные уголки моей памяти. «А что насчет Абальда?» — поинтересовался он. «С ним ты тоже спала?» «Нет!» Я вспыхнула от смущения, раздосадованная, что приходится обсуждать настолько личные темы с почти незнакомым мужчиной, которого я, к тому же, искренне ненавидела. «Почему?» Этот вопрос поставил меня в тупик. «Как это? Почему?» «Потому что...» «Абальд предложил тебе руку и сердце. пояснил Кейман в ответ на недоумение, написанное на моем лице. «Сперва я подумал, что ты произвела на него настолько сильное впечатление в постели. Но теперь оказывается, что между вами ничего не было. Почему в таком случае он решил взять тебя в жены? И почему ты согласилась?» «Потому что вы сыпали угрозами и собирались отнять у меня Дирка!» Зло фыркнула я, запнулась на мгновение, но все-таки продолжила. «И потому что ему стало меня жалко, его предложение — единственная возможность для меня сохранить репутацию. И я не хочу возвращаться в дом Гарольда и продолжать спать с ним!» Последнюю фразу я выпалила на одном дыхании. Глаза вновь опасно защипала. На сей раз я отвернулась от королевского наместника и уставилась в окно, не желая, чтобы Кейман увидел слезы на моих щеках. Неполную минуту в повозке было тихо. Из-за плотной стены снега было совершенно непонятно, где мы сейчас едем. Поэтому казалось, будто сани стоят на месте, заблудившись в круговерте метели. «Прости». В следующее мгновение я вдруг почувствовала, как Кейман осторожно погладил меня по плечу. Удивленно обернулась к нему. Королевский наместник успел пересесть ближе ко мне. Он смущенно улыбался. И удивительное дело, сейчас даже казался привлекательным. По крайней мере, от его глаз больше не веяло смертельным холодом, а губы перестали кривиться в неприятной усмешке. «Прости». Повторил он, не торопясь убрать руку. «Я, наверное, поступил грубо с тобой, но я обязан был убедиться. Хотя, полагаю, несколько перегнул палку, пытаясь получить убедительные доказательства. Ты ведь знаешь, что твоя мать имела определенную репутацию в высшем свете». Заключительное предложение прозвучало утвердительно, а не вопросительно, но я на всякий случай кивнула. «Да уж, знаю. Гарольд рассказал мне в мельчайших подробностях о всех так называемых подвигах матери. Я считал, что ее дурные наклонности передались и тебе», — сказал Кейман, пожал плечами. «Однако вижу, что я ошибался. И мне действительно очень жаль, что Гарольд не сумел удержаться от искушения. Право слово, я думал, что у вас все произошло по взаимному согласию, что пусть косвенно, но подтверждали мои мысли на твой счет. Прости, Хидаша». Я украдкой шмыгнула носом. «Нет, не расплачусь. Ни за что не расплачусь в присутствии этого невыносимого и отвратительного типа. Извинения он у меня попросить вздумал. А за смерть моих родителей он тоже извинится? Мол, не подумал, что так получиться может. А за попытку изнасилования? Ах да, это же была такая своеобразная проверка, как я могла забыть?» «Я надеюсь, ты получила при этом хотя бы немного удовольствия?» С обычным сарказмом поинтересовался Кейман, чем моментально убил во мне малейшие зачатки Нет, не добрых чувств, конечно. Просто на какой-то миг я рискнула поверить, что королевский наместник, возможно, где-то очень глубоко в душе является обычным человеком со своими недостатками, а не каким-то там бесчувственным чудовищем. Да ладно, я пошутил. Негромко рассмеялся Кейман и снисходительно потрепал меня по плечу. Правда, тут же посерьезнел и спросил. Вернемся к твоей матери. Что ты знаешь об ее родителях? Что я знаю о родителях моей матери? Я изумленно вздернула брови. Странный вопрос. С чего вдруг королевскому наместнику интересоваться моими бабушкой и дедушкой? Но вообще, если честно, я никогда о них не слышала. По-моему, моя мать была круглосиротой. Естественно, пару раз я начинала расспросы, но мать каждый раз ловко уходила от них. Арта тоже предпочитала помалкивать. Да и что она могла мне рассказать? Не стоит забывать, что Арта была храном рода Артиян. «Ничего не знаешь», — верно интерпретировал мое затянувшееся молчание Кейман. «Занятно. Сдается, все складывается». «Что складывается?» — раздраженно воскликнула я, несколько устав от этого странного допроса. Но Кейман, как и следовало ожидать, даже не подумал ответить. Он лишь холодно усмехнулся и вдруг посоветовал. «Не отходи далеко от меня на торжестве. Это в твоих же интересах». «В моих интересах?» Я приглушенно хмыкнула. «В моих интересах быть как можно дальше от королевского наместника и всех интриг, которые он замышляет». А в следующее мгновение Кейман нагнулся ко мне и поцеловал. Это произошло так внезапно, что я не успела отреагировать. Наверное, надо было оттолкнуть его, дать еще одну пощечину. Но на меня вдруг навалилось странное оцепенение. Да что там, я даже пальцем не смогла бы пошевелить. Уж не воспользовался ли Кейман какой-нибудь магией для подавления моей воли? Но мысль умерла, так и не успев оформиться до конца. Мне сейчас было не до размышлений. Губы королевского наместника оказались удивительно мягкими и теплыми. Если Гарольд целовал с напором, буквально требуя от меня ответа, то Кейман был поразительно нежен и деликатен. И не скажешь даже, что не так давно он едва не изнасиловал меня здесь же, не обращая никакого внимания на мои крики и не думая об извозчике, вынужденного слушать все происходящее. Наконец Кейман прервал поцелуй, провел тыльной стороной ладони по моей щеке и прошептал, глядя прямо в глаза: «Я сделаю так, что ты забудешь о всех своих горестях. Я обязательно компенсирую тебе те полгода, которые ты прожила в нищете и голоде. Я никогда не попрекну тебя тем, что ты познала вкус чужих поцелуев. Будешь ли ты со мной, Хидаша, если я обещаю тебе свою любовь и защиту. Я обмерла, услышав столь неожиданное предложение. Что это? Еще одна проверка? Нет, не нужна мне любовь Кеймана. Более чем уверена, что он предложит мне роль своей любовницы. А я не могу, не хочу больше играть роль девки для развлечений. Но самое главное, мне противна одна мысль, что этот человек, скорее всего, убивший моих родителей, будет прикасаться ко мне. Как интересно знать, он собрался компенсировать мне их гибель. Никакому магу, никакому, даже самому искусному некроманту не по силам вернуть человека из мира духов.